Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей беседе остановимся на выражении «подкрепляет душу мою». Обратим наше внимание на слово «душа». Несмотря на то, что некоторые языки имеют до полмиллиона слов, нет в мире так совершенного языка, чтобы каждый предмет, представление или понятие обозначались одним словом. Некоторые предметы или понятия имеют по несколько названий: отец, родитель, папа, тятя и так далее. А некоторые названия относятся к нескольким предметам: ключ от замка, ключ к шрифтам, ключ воды и так далее. Слово «душа» относится к нескольким понятиям, и потому особенно важно знать, когда и что нужно понимать под этим словом при чтении Священного Писания. Во-первых, словом «душа» иногда называется всякое живое, движущее существо. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их». Бытие 1 глава с 20 по 21 стих. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и зверей земных по роду их». Бытие 1 глава 24 стих. В этих стихах рыбы, птицы, пресмыкающиеся и животные названы общим словом «душа живая». Во-вторых, словом «душа» названо соединение праха земного с дыханием Всевышнего. «И создал Бог, Господь, человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие, 2 глава, 7 стих. Важно помнить сходство с человека животными. Из праха земного и отличие от животных Господь Бог вдунул в лицо его дыхание жизни. Этим человек превосходит всех животных, ибо дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Иова, 32 глава, 8 стих. В-третьих, словом «душа» довольно часто называется человек вообще, отдельная личность. Это особенно употребительно при перечислениях. «Всех же душ, пришедших с Иаком в Египет, 66 душ». Бытие, 46 глава, 26 стих. В день Пятидесятницы от проповеди апостола Петра обратилась к Господу, крестилась и присоединилась к церкви душ около 3000. Деяния апостола, 2 глава, 41 стих. В Библии довольно часто говорится о душе, как о человеке, вообще мужчине или женщине. «Душа, согрешающая, та умрет». Иезекииля, 18 глава, 4 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Римлянам, 13 глава, 1 стих. В-четвертых, словом «душа» иногда называется кровь, как носитель жизни. «Разрешаю Ною употреблять в пищу мясо животных, Бог сказал, только плоть с душой ее, с кровью ее не ешьте». Бытие 9 глава, 4 стих. В книге Левит дается такое пояснение: «Потому что душа – тело в крови его, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши». Левит, 17 глава, 11 стих. Убивать животных ради одного лишь удовольствия убить нигде не ободряется в Библии. Разрешалось убивать животных только для принесения Богу в жертву или для удовлетворения голода. В-пятых, словом «душа» иногда называется жизнь в общем смысле. Саул вышел искать души Давида. Сказано в первой книге Царств, 23 главе, 15 стихе. Извещая Иосифа о смерти Ирода, ангел сказал: «Встань, возьми младенца, матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Матфея 2 глава, 20 стих. В-шестых, словом «душа» называется самосознание человека, его внутренние чувства, его «я», которое говорит «моя голова», «мое сердце», «мои руки» и так далее. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко. Притчи 27 глава 7 стих, сказано в притчах. «Опротивила душе моей жизнь моя», жаловался страдалец Иов в 10 главе 1 стихе. «Душа моя скорбит смертельно. Прибудьте здесь и бодствуйте со мною», просил Христос своих учеников в Гефсимании. Матфеем 26 глава 38 стих. Седьмых. Словом «душа» называется внутренняя сила или сущность человека, которая в момент смерти оставляет тело. Молясь о умершем отроке, пророк Илия сказал: «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. Третья книга Царств, 17 глава, с 21 по 22 стих. Побуждая учеников своих решимости, Христос сказал им: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Матфея 10 глава 28 стих. В Откровении сказано: «Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие, и возопили они громким голосом». Откровение 6 глава 9 по 10 стих. Тела убиенные остались на земле, а души их на небесах под жертвенником Божиим. На приближающую кончину апостол Петр смотрел, как на переход из одного помещения в другое. «Скоро должен оставить храмину мою». Второе послание Петра, 1 глава, 14 стих. Рассмотревши эти тексты, можем быть уверенными, что псалмопевец, по словам «душа», понимал свое внутреннее самосознание, которое подкрепляется не пищей и питьем, а близостью Господней. Заботясь же о пище для тела, хорошо помнить слова мудреца: «Человек есть и пьет, а душа его не насыщается». Екклезиаста, 6 глава, 7 стих. И придерживаться совета апостола: «В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти души ваши». Иакова, 1 глава, 21 стих. Душа человека является его главной сущностью, и о ценности души Христос так сказал: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Матфея 16 глава 26 стих. Хотя душа превосходит собою все земные ценности, ее происхождение покрыто тайной. Вот некоторые предположения о происхождении души. Во-первых, первоначальное творение. М. Ю. Лермонтов в прекрасном стихотворении «Ангел», посвященном его матери: «Особенность некоторых душ не удовлетвориться за иным обстоятельством тем, что такая душа на пути из небесного мира в земной подслушала ангельскую песню, а потому звуков небес заменить не могла ей скучные песни земли». Изредка встречаются люди необычайной доброты и красоты духовной, и о таких принято говорить как о существах, не от мира сего. Во-вторых, через родителей. Опираясь на словах апостола, что в Адаме все согрешили, Римлянам 5 глава 12 стих, и что Левий был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его, Евреям 7 глава 10 стих, некоторые утверждают, что все души, предназначенные для рождения в этот мир, были сотворены Богом и заключены в Адаме и передаются его потомкам. Это правда, что наследственность играет громадную роль в жизни людей, что многие хорошие и худые качества переходят от родителей к их детям. Но передается ли родителями ранее сотворение Богом и в родителях заключенная душа или каждый раз творится новое, не знаем. В-третьих, переселение душ. Глядя на слепорожденного в Иерусалиме, ученики Христовы спросили: «Учитель, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иоанна 9, глава 2 стих. Этот вопрос наталкивает на мысль, что ученики Христовы разделяли мнение некоторых иудеев, что за какое-то прогрешение своей первой жизни этот человек для второй жизни родился слепым. Ни полного отрицания, ни подтверждения этого предположения в Священном Писании не находим. В-четвертых, творение Божие. «Жив Господь, который сотворил нам душу сию». Такова была особенно торжественная клятва в Израиле. Иеремии 38 глава, 16 стих. Эти слова выражают уверенность, что наша душа сотворена Богом, хотя вопросы «когда» и «как» остаются без ответа. Аминь.